Рейнарские заклинатели воды, обыкновенные гидроманты, ныне редко встречающиеся в мире, так как накрепко привязаны к особым водоемам. Странно. Иллюзионисты, насколько я помню, такие товарищи обитают в кварте в доме бессмертных. Хотя лично мне кажется, что это обыкновенная доппель-магия. Некроманты и демонологи, тут я, к сожалению, не узнал вообще ничего. Что некромантия, что демонология запрещена наглухо. Разве что в Асшее можно найти еще специалистов. Однако дотуда еще добраться надо, а это не в соседний городок съездить. Лювин говорил про какой-то тайный город Нефер, где кучкой сгруппировались гильдии некромантов и демонологов. Расположен он где-то неподалеку от Студеного моря, на берегах неизвестной речки. А плевать, потом если надо найду. Да, хотя чего я ожидал от мира, где магия постепенно гибнет и затухает. Ну что же, пора бы перекусить, а питаться материализованной пищей, конечно, хорошо, но вкушать еду настоящую куда приятнее. Предварительно начитав личную защиту, я спустился в зал, где царило нездоровое оживление. Кухарки и повара носились туда-сюда, разбрасывая в сторону друг друга ругательства и мат. Остановив первого попавшегося парня с тряпкой и ведром, я спросил, мол, что происходит. Тот, взглянув на меня как на идиота, терпеливо сказал, что через день-два прибудет король Роберт из дома Баратионов. Что-то такое было по канону сериала. Как же плохо, что я книги не читал. Хотя какая разница. На кухне Винтерфилла трудилось несколько десятков человек, не считая низшей прислуги. Готовилось мясо, держалась живая птица и рыба. Слышался постоянный грохот от телег, с которых перекатывали большущие бочки с вином, пивом и прочими напитками. Видимо, все усиленно готовились к приезду короля. Попросил у первого попавшегося поваренка принести мне хорошо прожаренный кусок мяса с хорошим вином. Хорошо бы травяной настой от Лювина, он мне, кстати, очень понравился. Бодрил и содержал в себе едва уловимую каплю праны. Выцыганить состав не удалось, но Лювин сказал, что это секрет ордена мистеров. Ну, не очень и хотелось. Поваренок просьбе внял, и спустя 5 минут я снимал матрицу с еще горячего мяса кабана, как выяснилось. Мясо было парным и поэтому очень вкусным. Поговорив с Лювином перед сном, я пожелал спокойной ночи всем, кого встретил в замке, и, окружив себя парой слоев личной защиты и поставив сигналку на вторжение незваных гостей, лег спать. Сон шел в руку и со мной попытался связаться тот хам, которого я отпугнул пару недель назад. Впредь тот ко мне не лез, хотя я чувствовал его присутствие из чар древа. Тот пользовался ими как маяками для связи и наблюдения за всеми. «Ну, и какого лысого полового органа тебе надо?» — спросил я в пустоту, в которой угадывался этот наглый хрен. Тот не ответил и быстро ретировался, от греха подальше. Утро следующего дня встретило меня прохладным воздухом, здорово прочищающим мозги от утренней зевоты. Морозное солнце постепенно перехватывало инициативу у ночи и слабо грело окрест. Мое внимание привлек маленький мальчик, здорово лазающий по стенам, а также множество ряженого народу, которых на скипидарила леди Кителин. Сам слышал просьбы приказы, не оплошать ни в каких мелочах перед его величеством. Судя по панике слуг, король уже совсем близко. Взлетев над 10-метровой стеной, увидел в паре часов езды на лошади длинную вереницу карет, везущих обоз и множество всадников полукольцом окруживших шикарную карету, запряженную черными вороными скакунами. Частично вольные наемники, а большей частью гвардия Ланнистеров в алых с золотом доспехах. Их цвет и герб трудно не узнать. Рычащий лев на багрово-красном полотне, чем-то напоминал и герб Годрика Гриффиндора из мира Гарри Поттера. На меня уставились все, кому не лень, а от Джона я поймал задумчивый взгляд, да и Брандон не отставал от него. Остальных детей я пока вовсе не видел. Но как я думаю, леди Кителин и сам Эгдар втолковывают своим чадам, как нужно вести себя при своем короле. Я же откровенно скучал и не намеревался ни ссориться, ни целоваться в десны с монархом. Обойдется. Куда больше меня занимали мысли о валерийской стали. По легендам этот металл всего лишь сплав железных руд родом из древней Валерии, родины бывших королей Вестероса, Таргариенов. Опять же по легендам, этот металл закаляли в драконьем огне и его могли ковать лучшие кузнецы с использованием магии. Однако мое духовное зрение предоставляло несколько другую картину. Валерийская сталь, действительно лишь сплав, но больше по свойствам, он напоминает булат. Смесь стали, железа, графита и алюминия. напоминает скорее чугун, чем булат. Точнее я смог бы сказать, если бы увидел, как и из чего именно куется этот металл. Это всего лишь гипотеза, однако я сам ковал многие из этих металлов, правда в Шумере, поэтому я вполне могу и ошибаться на этот счет. Неподалеку от ворот замка Винтерфилла раздался протяжный звук горна, призывающий пропустить в замок пришельцев. Эгдард собирал детей и гвардию в одном месте, чтобы королю было максимально удобно въехать в столицу Севера. Я встал неподалеку от входа в центральный чертог и наблюдал. Ворота в Винтерфиллу торжественно открылись, и внутрь въехала богато украшенная карета, а также множество всадников на лошадях. Джейми Ланнистера, Сандора Клегана и короля я узнал почти мгновенно. Пусть лица я и подзабыл за давностью лет, но эти персоны были столь колоритны, что понимание, кто есть кто, пришло моментально. Один был блондином в начищенных доспехах с белым плащом за спиной, другой в глухом шлеме в виде оскаленной собачьей головы. Неужели ему это нравится? Вопрос, однако. Король был очень толстым грузным мужиком за 40 лет, далеко за 40, с небольшой бородой, в которой я заметил остатки пищи. Я скривился. Неужели так трудно приводить себя в порядок? Неудивительно, что Серсея, ее я, кстати, тоже сразу узнал, смотрит на Роберта взглядом, весьма далеким от любви. Видать, брак Роберта и Серсеи дал огромную трещину задолго до прибытия в этот замок. Сама королева произвела благоприятное впечатление. Длинные золотистые волосы, приятное лицо, ладная фигура. Держит себя в тонусе. Аура, правда, слегка разочаровала. Тщеславие и жадность порядком портили эту без сомнения эффектную женщину. Здоровье пока что было у нее на неплохом уровне, но периодические беременности и активное употребление вина постепенно сжигают ее красоту. Еще лет 5-7 ее красота станет увядать, причем быстро. Как по команде, все присутствующие, кроме тех, кто приехал с королем, припали на одно колено и склонили головы. Я кланяться ему не намерен. Много чести. Я его даже не знаю. Креол, например, не кланялся никогда и никому. Не самый, конечно, лучший пример для подражания, но, что есть, то есть. Светлейший. Негромко сказал старший Старк, не отрывая глаз от пола. Что интересно он там нашел? Король, оглядев северян, жестом приказал подняться Старку с колен, и он грузно поднялся, став выше короля аж на полголовы. «Ты растолстел», — гулким басом ответил король, глядя на Неда. Тут оба расхохотались и обнялись. Они ведь старые друзья, насколько я помню. Остальные жители замка тоже поднялись на ноги и с легким любопытством и опаской рассматривали прибывших. Те, в свою очередь, внимательно наблюдали за ними. Создавалось впечатление, что они что-то между собой не поделили. «А где бес?» – раздал звонкий голосок Арьи Старк. Серсея скривилась как от съеденного лимона и подозвала к себе брата, что был верхом на гнедой молодой кобыле. Королева что-то шепнула гвардейцу, и тот ушел, сияя улыбкой нашкодившего мальчишки. Далее король, расхвалив всех детей Неда, кроме Джона, его к слову не было на торжественной встрече, повелел Старку отвезти его в крипту Винтерфилла. Туда, где хранятся покойные Старки со времени основания Винтерфилла и образования Севера. Мы ехали целый месяц, любовь моя, мертвые могут и подождать. Мелодичным и красивым голосом попыталась возразить Серсея, явно не горя желанием оставаться здесь одной, пусть и в окружении своей гвардии. Король проигнорировал жену и пошел с Недом ко входу в подвал. «Эй, а ты что нам не кланялся?» Раздался противный голос от блондина лет 13 на вороном коне. За ним встала фигура Сандора Клегана. Видимо, это Джоффри, сын Роберта. Санса Старк кидала на него плотоядные взгляды, а в ее мыслях, готов был поклясться, уже крутились коронация, свадьба и дети, штук 20. «Рожи не вышел, чтобы я тебе кланялся», — ответил я, привлекая к себе все внимание двора. Джоффри на секунду впал в ступор. Видать, нечасто ему отказывают в особо грубой форме. Телохранитель парня с любопытством смотрел на меня и пока не делал ничего, чтобы остановить мелкого гаденыша, по недоразумению не обучившегося этикету. «Видимо, ты не понимаешь, кто я. Я кронпринц», — гордо выпятив грудь продекламировал блондин с гербом льва на доспехах. «И что?» — ответил я, небрежно перехватывая посох. Мальчик покрылся красными пятнами и обернулся к фигуре за ним. Аура пацана внушала брезгливость, корысть, тщеславие, глупость, садизм. На нем даже одно убийство. Мерзкая личность. а ведь ему всего 13 или около того. Что же будет, когда он вырастет и его характер сформируется окончательно? Страшно представить. Пес, человек не понимает. Проучи его, указал Джоффри на меня пальцем, а Ауре расплылось темно-коричневое пятно садизма. Пацану явно нравилось мучить других людей в угоду себе. Однако Сандер Клиган застыл на месте. Со стороны казалось, что тот проигнорировал приказ блондина, но напряженное от неимоверных усилий лицо покраснело, а руки отчетливо дергались, стремясь вернуть контроль над телом. Еще бы, пересилить мой телекинез даже Креол не всегда мог. Он судорожно пытался двинуться, а лицо стало более багровым от напряжения. «Пес, ты оглох!» Чуть не взвизгнул Джоффри, отметив легкий страх. «Он не оглох, но двинуться не сможет, пока я не позволю. А если ты еще раз посмеешь голос на меня повысить, то наследовать трон сможет только твой брат. Намек понятен», — спокойно сказал я, расслабленно щурясь на солнце. «Ты не посмеешь, я кронпринц, и если я прикажу, тебе голову отрубит», — заявил Джоффри, на 100% уверенный в своей правоте. «Ой, как страшно», — ответил я и, раскрыв ауру до уровня восприятия людей без магии и с могильным спокойствием, добавил: «Вали-ка ты отсюда и не смей ко мне приближаться». Пес, подчиняясь моему телекинезу, взял Джоффри за шкирку и унес от меня подальше. Когда расстояние от меня до него оказалось достаточным, я отпустил пса из пуд. Тот по инерции пронес мелкого поганца еще пару метров, пока не сообразил, что может двигаться сам. Пес от неожиданности отпустил мелкого блондина, и тот рухнул на пятую точку, чем изрядно повеселил гвардейцев Ланнистеров. Видать, блондин успел их достать за время путешествия. Надо ли говорить, что все это происходило во дворе с кучей народу в нем, и все они видели момент унижения. Ко мне чуть попозже подошли гвардейцы Ланнистеров и попытались наехать, но мой любимый телекинез не давал им возможности даже подойти ближе, чем на 5 метров. Кто-то от избытка чувств даже схватился за оружие, но тот телекинез сжал этот клинок в консервную банку. От Старков и их гвардии я получил взгляды, полные благодарности, кроме разве что Сансы. Она смотрела с жутким неодобрением, но что-либо вякнуть не посмела. Уже хорошо. Через полчаса вернулся король с Эгдардом, и Джоффри побежал к нему жаловаться, мол, я ни с того ни с сего напал на него и заставил пса подвергнуть его унижениям. Король нахмурился и целенаправленно пошел ко мне. Что удивительно, Серсии не было, хотя у нее, кроме Джоффри, еще двое детей. Таммин и Мерцелла, кажется. «Я наслышан на тебе, маг», — выплюнул король последнее слово. В ауре царил раздрай. Он явно понимал, что что-то не так. Ведь Джоффри обычно прибегает к Роберту, только в особых случаях. «Я так понимаю, что вы король», — вежливо поинтересовался я, не обращая внимания на блондинистого таракана рядом. «Я король Роберт Баратион, а ты оскорбил моего сына. Его природа оскорбила, а не я. Впредь будет вежливее, особенно с незнакомыми людьми», — полным спокойствия голосом ответил я и тут уже добавил: «Он сам ко мне подошел и принялся хамить. Я всего лишь слегка проучил его. Роберт, казни этого человека», — выбралась откуда-то Серсея, бросая на меня убийственные взгляды. Джоффри стоял за ее спиной и довольно скалился, наверняка думая, что сейчас моя голова полетит с плеч или хотя бы руки с ногами. «Обломись, блонда. Помолчи, жена», — раздраженно буркнул Роберт Баратион с легкой неприязнью, косясь на шикарную блондинку, ауру которой обуял гнев. «Как ты смеешь так говорить со мной? Этот, даже не знаю кто, оскорбил моего сына и должен быть наказан. Ты власть или кто? А, женщина, тебе слова никто не давал, поэтому закрой рот», — сказал Роберт как можно презрительнее. «Женщина», — вступил я в диалог, — «я не виноват, что ты не воспитывала сына, а я не стану терпеть оскорбления ни от кого. Скажи спасибо, что я не вызвал его на дуэль и не прибил бы, как таракана». «Роберт, ты что, оглох, не слышишь, что говорит этот кусок обгорелых экскрементов?» — чуть ли не перешла на ультразвук Серсея. «Я же подумал, что все пределы моего терпения давно иссякли. Поэтому...» Вокруг меня вспыхнула огненная сфера, мгновенно опалившая бороду Роберта и волосы Серсеи, спалив их дотла. Король мигом стал вежливее, а Серсея, не веря своим чувствам, гладила абсолютно лысую голову, аж задохнулась от возмущения. «Ведь все это видят их гвардейцы. Значит так, слушайте меня оба и внимательно. Если этот мелкий выкидыш еще раз посмеет мне хамить, я его в девочку превращу. Навсегда. Понятно. Придавил я аурой, поднимаясь в воздух на телекинетической тяге. Впечатлились все. Да. Выдохнул король, явно испуганный. Нет предусмотрительно отошел подальше. Я аккуратно спустился вниз, отмечая, с какой ненавистью смотрит на меня Серсея. Ее гордость была наглым образом попрана. Представляю, каких сплетен она наслушается во дворце, когда приедет назад. Хе-хе. Да ты просто. Начало было Серсея, как я перебил ее. Мое терпение лопнуло. А тебя, женщина, никто ни о чем не спрашивает. Рот закрой и не мешай мужчинам беседовать. Припечатал я, надавив аурой сильнее. Она пискнула и попыталась незаметно спрятаться за широкой спиной мужа. Сам Роберт предательски улыбался, глядя на жену. Она, увидев уголки губ Баратиона, стремящиеся к верхним слоям атмосферы, яростно покраснела и ретировалась в карету. Даже лишение бороды не сказалось на настроении короля. Нед Старк даже слегка улыбнулся от моей речи. Видать, она его достала, но судя по улыбке короля, тот вступиться не рискнул или не захотел. Видать, она тоже его достала. «Да ты знаешь, кто мой отец!» Сиреной заорала Серсея, привлекая всеобщее внимание. На улицу высыпали крестьяне, гвардейцы, стражники, дети Старков. Даже Таммин и Мерцелла выползли из своих покоев, дабы посмотреть на шоу. Тупица и хамло, раз не научил дочь, как следует говорить с сильными мира сего, ответил я, раздумывая, наслать ли мне на Серсею понос или опаленных волос хватит на первый раз. Тебе конец. Я все расскажу отцу, выдохнула Серсея и яростной фурией убежала от нас подальше. Роберт из последних сил сдерживал порыв рассмеяться, и когда Серсея исчезла где-то в замке, оглушительно расхохотался, слегка испугав собаку, что неспешно прогуливалась по своим делам, неведомым простым смертным людям. Ха-ха-ха. Ао, ты сделал мой день. Горол, правильно. Все еще смеясь спросил король. Да, все верно. Мое имя Горол, ваше величество. Горол, ты, лорд Старк. Терпеть хамство не буду ни от кого, но первым не полезу в конфликт. Горол, ты не хотел бы погостить в королевской гавани? Неожиданно спросил Роберт. И поработать, уточнил я. Желательно, конечно, если сам пожелаешь. Выдохнул король, видимо, понимая, что заполучить меня к себе на службу будет очень хорошо. «А что думает лорд Старк?» Улыбаясь, спросил я. Эгдар чуть воздухом не подавился, когда я и король одновременно вперили в него взгляды. «Мне надо посоветоваться с женой». «Хорошо, но помни, ты мне нужен, мой друг». Король ушел к своим, а мне на глаза попался Джон с необычным животным, волком-альбиносом. Мне сразу стало интересно. Я подошел к Джону и попросил волка на минутку, пообещав, что причинять вреда не буду. Джон покосился на волчонка, но тот глянул на меня своими красными глазами. Я открыл ауру, а волчонок отшатнулся, но почти сразу же понюхал воздух и осторожно приблизился ко мне. Ага, значит, это необычный волчонок, раз видит ауры. Это требует исследований. Призрак. Позвал Джон, но тот чуть ли не ластился ко мне, а я ласково чесал волчонка за ухом. Анимагия мне не давалась от слова совсем, но подчинять животных я и не хочу. «Интересное имя для волка», – прокомментировал я. «Призрак, лютоволк, а лютоволк – символ нашего дома», – гордо признался Джон, немного ревниво глядя на волчонка. «Не сомневаюсь, ты не передумал идти ко мне в ученики?» «Я, не знаю. Поначалу я думал идти в ночной дозор, но незадолго до этого появились вы. И что? Что-то поменялось. У вас нет привычного презрения к бастардам. Плюс, как я понял, вы не из наших краев». Бастарды такие же люди, как и законнорожденные. Нет никакой разницы. Поверь мне, Джон. А я слышал, что бастарды взрослеют быстрее и еще кое-что. А я тебе говорю, что тот, кто это тебе сказал, идиот. Я поговорю с отцом, скупо сказал Джон и добавил волчонку. Призрак, пойдем. Волчонок нехотя отлип от меня и потрусил за хозяином. Я остался во дворе. Вечер после прибытия короля закономерно завершился пиром, который подготавливали несколько дней, знатно опустошив казну Винтерфилла, о чем ясное дело говорили кислые лица Лювина и Киттелин. Меня на пир не приглашали, видать, Неду не хотелось новых конфликтов с королевой и ее детьми, в частности Джоффри. Впрочем, плевать, я неплохо провожу время, играясь с волчонком Джона. Он отправился на тренировку с мечом на другой конец Винтерфилла, дабы не слышать веселый смех своих братьев и гвардейцев, которые сопровождали любое нормальное застолье. Я почуял незнакомую ауру, вошедшую в загон, где были я и призрак. Интересное животное, не правда ли? Раздался сзади новый голос. Я обернулся и увидел своего нового визави. Моим собеседником был карлик с разными глазами и почти белыми волосами. Одеяние коротышки было исполнено в стиле Ланнистеров, но я не видел его с прибывшими. Карлик в семье Ланнистеров был только один. Тирион Ланнистер, он же бес. Тирион Ланнистер, я полагаю, вежливо осведомился я. Верно, милорд Гарол, также вежливо ответил карлик. Можно просто Гарол, или Архимаг. Впрочем, как вам будет угодно, безразлично махнул рукой я, показывая свое безразличие к регалиям. В самом деле, именно, Тириону Ланнистеру я симпатизировал больше всех остальных Ланнистеров, исключая Таммина и Мерцеллу. Может, помочь немного карлику? Да, пожалуй. Скажите, чего бы вы хотели, включая невозможное? Спросил я, вгоняя Тириона в легкий ступор. Если боги были более милостивы, то даровали бы мне нормальный рост. Это легко поправить, вам какой именно рост? Тирион, до того снисходительно улыбающийся, теперь потрясенно теребил рукав своего наряда. Предлагаю один раз, не упустите шанс. Я согласен. Я поманил его в сторонку, где резко взял за руку и телепортировал в свои покои. Не успел он удивиться, я усыпил Ланнистера и разложил на полу. Вгляделся в него магическим зрением и присвистнул. Карликовость Тириона была генетическим дефектом, плюс загаженная печень, плохо работающие почки и дышащая на ладан селезенка. Легкие, желудок, сердце и мозг вроде функционируют нормально, но почищу их. Первым делом я начитал исцеление от заразы и вложил маны побольше. Вся гадость в теле Тириона начала скапливаться в левой руке на безымянном пальце. Надрезав палец, я заставил всю мешающую нормально жить дрянь вытечь из организма Ланнистера. После я начитал среднее исцеление и подлечил все застарелые травмы. Целитель я или погулять вышел. Когда тело Тириона было абсолютно здорово, я достал свой нож, заточенный практически до адамантовой остроты, и принялся кромсать тело карлика. Сложность работы была в том, что в Шумере карликов не водилось, но принцип работы я знал и понимал, что важно. Перво-наперво я начал с верхней части туловища. Тело карлика не хотело меняться в более лучшую сторону, но под напором маны постепенно сдавало позиции. Когда весь верх Тириона был размером с нормального человека, я принялся за низ. К сожалению, провернуть тот же фокус не выходило, поэтому пришлось отрезать все, ниже паха. Затем, вложив в Ланнистера как можно больше праны, я заставил его организм регенерировать полученные травмы и отращивать уже нормальные ноги. Также в качестве бонуса я увеличил его половой орган в 3 раза, бонус от фирмы Архимаг и Ко. Спустя 2 часа, когда тело приняло нужные пропорции, я выдохнул и позволил себе присесть на кровать. Операция потребовала много сил из-за непривычного пациента, а с другой стороны, это бесценный опыт. Умереть Тириону я не дал бы, так что моя совесть чиста. Спустя несколько часов Ланнистер очнулся. Шок от его нового тела описать словами было нельзя. Такое чистое незамутненное счастье я видел только у детей, когда им даришь шоколадку или новую игрушку. Весь следующий час Тирион только и делал, что ел. Организму требовалось как следует привыкнуть к новым пропорциям. Ланнистер в перерывах между едой неустанно благодарил меня и заверял, что я могу обратиться к нему в любой момент с любой просьбой, которую он будет способен выполнить. Я усмехнулся и принял благодарность. Остаток беседы я потратил на подробное разъяснение, чего делать Ланнистеру в ближайшее время нельзя. Полгода я запретил ему пить вино, так как алкоголь, даже слабый, может подпортить результаты. Не зря же я выводил из него все яды, Тирион проникся и пообещал начать пить только после полугода, пока организм окончательно привыкнет к новым пропорциям. Также я предупредил его, что теперь ходить ногами и махать руками, а также развивать мелкую моторику ему придется практически с нуля. Тирион был в восторге от открывшихся возможностей и без устали благодарил меня. Насчет остальных радостей жизни я порекомендовал ему топать в бордель. Одежду для обновленного Тириона я трансмутировал, ведь он был сейчас с одного роста со мной. Тот еще раз заверил, что он для меня друг и т.д. и т.п. Переместив счастливого карлика в его покой, а впоследствии шокировав королевский двор, я пошел к Джону Сноу и его лютоволку-призраку. Тот мне понравился, и я даже загорелся желанием завести себе питомца. Вот только кого. Лютоволки теперь водятся только за стеной, а идти туда пока неохота. Остальные животные мне не очень нравятся, ну кроме драконов. Стоп. Драконов. Тут же как раз есть три яйца с драконьими эмбрионами, но они сейчас у неопалимой девочки где-то в жопе мира. Архимаг. Обратился ко мне Джон, увидев меня снующим по коридору. А, Джон. Чем обязан? Я решил. Возьмите меня в ученики. Пожалуйста. Хорошо. Тогда принеси клятву ученика. Повторяй за мной. Я, Джон Сноу, клянусь своим телом, жизнью и душой не причинять вреда Архимагу Гаролу, в дальнейшем учителю, ни словом, ни делом, ни помыслом. Я, Джон Сноу, клянусь своим телом, жизнью и душой, не причинять вреда Архимагу Гаролу, в дальнейшем учителю, ни словом, ни делом, ни помыслом. Клянусь выполнять все приказы учителя. Клянусь выполнять все приказы учителя. До тех пор, пока учитель не признает мое обучение завершенным, и еще 100 лет после. До тех пор, пока учитель не признает мое обучение завершенным, и еще 100 лет после. Джон Сноу засветился ярким белым светом, а снаружи с чистого неба ударила молния. Клятва засвидетельствована. Теперь моя очередь. Я, Архимаг Гарол, клянусь своим искусством обучать Джона Сноу искусству магии. Обязуюсь наказывать за промахи и награждать за успехи. Обещаю научить всему, что знаю сам. Обязуюсь следить за здоровьем и жизнью ученика. Такова клятва мага. Едва я закончил последние слова, как с неба ударил гром, и еще раз сверкнула молния. Клятва засвидетельствована. И что дальше? Спросил Джон, будучи немного в шоке от происходящего. А дальше, мой юный ученик, ты пойдешь собирать свои вещи, и мы с тобой отправимся в Королевскую гавань. Обучение начнется прямо сейчас. Вперед. Джон исчез моментально, а призрак глянул на меня довольным взглядом. Мол, все правильно. Я телепортировался во двор, где меня выловил король. Как это понимать? Гневно высказал Роберт, показывая руками на небо. Тон сбавь, ты не с крестьянином болтаешь, холодно ответил я. Воздух вокруг ощутимо похолодел. Да, я тоже хотела бы знать, что это было, вторила Серсея. Братец Джейми стоял за спиной и, вероятно, придавал королеве уверенность в своих силах. Ладно, хоть молчал, но на меня он глядел со смесью благодарности и ужаса. «Чего это он? Вы маги?» – спросил я у всех сразу. «Нет, тогда это не ваше дело. Мы вообще отправляемся. Наш караван отходит завтра», – спокойно сказал Эддард, которого все заметили только сейчас. Серсея зло зыркнула на меня, но потом застыла столбом, углядев что-то за моей спиной. Я обернулся и увидел улыбающегося на все 32 высокого Тириона. Тот опирался на трость, но не узнать его было трудно. Тот заметил шокированный взгляд короля и сестры и целенаправленно начал ковылять к нам. Судя по лицу Джейми, он был уже в курсе и ехидно улыбался, глядя на выпученные глаза своего непосредственного начальника. Слуги, возникшие словно по волшебству по обе стороны рук Тириона, не давали тому упасть. Ноги еще плохо слушались бывшего карлика, и ему требуется помощь. «Что такое, сестрица?» «Ваша милость», — отвесил королю небольшой поклон Тирион, глядя на сестру сверху вниз. «Впервые в жизни, Тирион, это правда ты?» — сухими губами молвила Серсея, не веря своим глазам. Тирион, стрельнув глазами на меня, мол намекая, это его заслуга. «Именно, это новый я. Спасибо вам еще раз, Архимаг», — поклонился он мне и гораздо ниже, чем королю. «Прогиб засчитан. Встретимся позже за ужином», — попрощался Тирион, улыбаясь абсолютно белыми зубами, которые я тоже ему исправил. Серсея посмотрела на меня с восхищением и ужасом, не решаясь сказать более ни слова. Король тоже посмотрел на меня с благоговением. Краем глаза я увидел, что Серсея схватила Джейми и практически поволокла в сторону. «Подальше от посторонних глаз. Я могу рассчитывать на вашу лояльность, Архимаг?» — спросил Роберт. «Зависит от ваших действий. Я телепортировался к себе, где меня уже ждал Джон. Я вытащил свою книгу мага и дал ее Джону с наказом читать и запоминать. Вообще по-хорошему стоило поколдовать и над учеником, но я отложил это до лучших времен. Вечером меня потянуло на прогулку. Врубив огненную ауру, дабы не замерзнуть, я решил прогуляться возле пары заброшенных башен. Вечерний Винтерфилл был загадочен. Из народу на стенах был только караул. Все остальные, вероятно, пировали в большом чертоге, готовясь к завтрашней поездке в столицу Семи Королевств. Внезапно я услышал глухой стук об землю. Заинтересовавшись, я полетел в сторону звука. Прибыв на место, я остолбенел. На земле без движения лежал 10-летний мальчик, а рядом бегал его волчонок и пытался растормошить хозяина. «Джимми, ну я тебе покажу, но не сейчас, потом. Успокойся, твой хозяин жив», — глухо сказал я, направляя ауру на лютоволка. Тот мгновенно успокоился. Я подхватил Брана телекинезом и бегло осмотрел повреждения. Сломана спина, повреждены внутренние органы. Тот факт, что он был жив, уже был чудом. Я быстро сплел высшее исцеление. Обычно высшее исцеление сплетается достаточно медленно, но за десяток лет можно навостриться. Обезболив пациента, я усыпив его, накинув высший целительский конструкт на Брана, я с удовлетворением увидел, как кости встают на положенные природой места, а внутренние органы наливаются здоровьем и силой. Дополнительно накинув на Брана сон, я телепортировал его в свои покои, где Джон Сноу должен был начать грызть адамант науки. Пора ехать в столицу. Засиделся я в Винтерфилле. Пора бы и мир посмотреть. Глава 11. Королевский тракт. Что с Браном? Вскочил Джон, увидев, кто переместился в его покое. Циц, ученик. С ним все в порядке. «Докуда прочитал?» – спросил я. «Простите, учитель, я не понимаю этот язык», – потупив взгляд, ответил Джон. «Блин, я как-то не продумал об этом. Забыл, что при перемещении документация не переводится автоматически на другой язык. Дьявол, я не подумал об этом. Ладно, тогда начнем с самых основ. Садись поудобнее и готовься внимать мудрости своего учителя». Джон уселся на стул, а кровать была освобождена для Брана. Я влил в него еще немного праны, дабы с гарантией вылечить его. Джон, доверяясь моему опыту, не стал мешать или комментировать. Спрятав книгу в пространственный карман, я начал вещать. Любое живое существо состоит из оболочек или по-другому начал. Всего начал может быть 9. Разберем по порядку каждое из них. Первое начало есть наше физическое тело. Его мы можем почувствовать всеми органами чувств. Именно оно является скрепляющим звеном всех остальных оболочек, потому как даже боги и архидемоны делают себе физическое тело в том или ином виде. Понятно. Джон кивнул. Аура подтвердила, что все ему ясно. Итак, второе начало – это жизненная энергия, циркулирующая в теле. Именно благодаря ей мы можем жить, пить, есть и размножаться. Отсутствие этой оболочки означает, что человек или существо является нежитью в том или ином виде. Ясно. Не совсем. Что именно? Нежить – это же скелеты, упыри и прочее. Мне старая Нэн рассказывала о разного рода ужасах, что гуляют за стеной. Братья ночного дозора испокон веков сторожили границу между живыми и мертвыми, ответил Джон. Еще добавь к этому списку вампиров, хотя вроде здесь их нет. Я потом специально спрошу. У кого? У специального демона. Демона. Глаза Джона округлились от такой новости. Верно. Демонологию мы с тобой тоже изучим, но потом. Демонология – это искусство призывать и повелевать демонами, любыми, включая даже архидемонов и темных богов. Хорошо, учитель. Так, продолжим. Третье начало называется скиасанап. Его еще называют астральным телом. Оно может быть не только у человека, но и у оружия, дома или иного предмета. Когда человек умирает, его призрак, появившийся после смерти, есть астральное тело. У него много свойств, одно из которых очень ценно для богов и архидемонов. Оно излучает бахянь, энергию веры, а она является своего рода кормом для этих паразитов сверхсущностей. Далее. Четвертое начало есть самое важное из начал. Называется атман. Чистая концентрация двух первостихий. Свет и тьма. Невозможно создать, невозможно уничтожить. Один из законов самого Творца гласит, нельзя уничтожить или создать атман. А что за законы Творца? Их 3. Первый я тебе уже сказал. Второй закон на сохранение энергии и материи. Звучит так, сделал я вид, что вспоминаю. Нельзя создать что-то из ничего. А третий закон, о неизменности произошедших событий. То есть вернуться во времени нельзя. Нельзя. Жаль. Посмурнев аурой Джон, а я откашлившись продолжил. Итак, пятое начало, аумас. Наша чувственная оболочка. Столб того, что разумные называют чувствами. Гнев, радость, отчаяние, печаль, даже любовь. Благодаря ей мы не подвержены автоматизму и можем сопереживать, сострадать и так далее. А ненависть тоже относится к этому? Спросил Джон, против Вади взглянув в окно, выходящее во двор. Конечно, любые чувства вызывают пятая оболочка души. Так, ладно. Шестая оболочка, Фринис, разум, память. Именно благодаря ей мы можем не подвергаемся инстинктам, даруемых вторым и пятым началом души. Именно благодаря ему мы принимаем взвешенные решения, которые могут идти вразрез с велением инстинктов. Понятно. Да, учитель. Подходим к самому интересному. Седьмая оболочка, она же ноус, магическая сила, есть у каждого мага, чародея, волшебника или колдуна. Именно благодаря ей мы можем менять физические законы мироздания. Не все, конечно. Три закона Творца никто не отменял. Фантазия, воображение, даже наши сны, все это порождает ноус. А дальше? Заинтересованно протянул Джон, а в ауре вспыхнул неподдельный интерес. Восьмая оболочка, бессмертный дух, обладающий этой оболочкой, может не страшиться смерти от старости. Ему не грозит потеря рассудка, навыков и памяти. Обладающие ей волшебники способны на невероятное волшебство. Эту оболочку можно нарастить самому или же отобрать у того, кто уже владеет ей. Джинны, ангелы, фениксы, титаны, эльфы и другие подобные им разумные, все они бессмертны и могут жить столько, сколько захотят. Им не грозит смерть? Шокированно спросил Джон, потирая запястье. Я заметил на его ладонях свежие мозоли от рукояти меча. Ну почему же? Не грозит. Их реально убить, пусть это и нелегко. Тот, кто развивал в себе восьмое начало, прекрасно знает ему цену и будет драться до последнего за свою жизнь и душу. Понятно. Я запомню. И наконец, девятая оболочка, она же божественный дух. Эта оболочка есть только у богов, темных, светлых, зверобогов, хтонических чудовищ и многим другим, подобным им. Позволяет гнуть под себя саму реальность. Допустим, ты хочешь поднять камень. Бог перемещает себя в измерение, где этот камень уже поднят. Понял. Не успел Джон ответить, как Бран зашевелился в кровати. Именно этот момент выбрал Бран, чтобы очнуться. Джон пушечным выстрелом подлетел к брату, едва тот завозился в кровати. Я отстранил Джона и еще раз проверил здоровье мальца. Пацан был здоров, хоть сейчас в космос отправляй. Как ты, Бран? Первым делом спросил Джон. Он в порядке. Пусть лазает меньше по стенам. Что ты последнее помнишь? Спросил я, едва Бран открыл рот. Мне было интересно, пошла ли история протаренным путем или я внес долю хаоса. Помню. Тут мальчик нахмурился и стал припоминать, помню, как залез на уступ и странную фразу. Все, к сожалению. Что за фраза? Встрепенулся Джон. Чего не сделаешь ради любви, глухим голосом вымолвил мальчик. Джон нахмурился. Его лицо приобрело вид гипсовой маски. Он переживал за брата. По ауре вижу. Я же нахмурился. Значит, Серсея и Джейми решили похулиганить. Ну-ну. Господин Архимаг. Обратился Бран ко мне. Я обратил на него взгляд, поощряя говорить дальше. А вы можете восстановить мне память? Могу. Но не буду. Увидев недоуменный взгляд, поспешил объяснить. Человеческий мозг штука сложная. Что-то испортить там очень легко. Я не мастер-менталист, поэтому как целитель прописываю тебе, Бран, минимум неделю в спокойном виде. Никаких стенок, никаких лазаний по крышам, иначе быть тебе калекой до конца твоих дней. Бран, учитель дело говорит, сделай, пожалуйста, как он говорит, встрял Джон, едва Брандон хотел возмутиться драконовской мерой наказания. В ауре Брана творился пожар, он явно не хотел лишать себя такого удовольствия. Но в конце концов пламя ауры утихло, и он согласился со мной. Вот и чудно. На все вопросы отвечай правду. Не видел, не слышал, не знаю. Все понятно, спросил я. Бран кивнул. Я спровадил его прочь и сам засобирался, утром ведь выезжать. Следуя традиции Фейда, я оставил говорящего Доппеля для начитки Джону теории. Сам я вышел наружу, увидел обеспокоенного Таммина и Мерцеллу, бродящих по коридорам замка с охраной. Миловидные дети у королевы Серсии. И не скажешь по ним, что они плоды инцеста. Обычно получаются уроды, которым место в кунсткамере. Сам факт, что они нормальные, уже вызывает исследовательский интерес. Ведь у Таргариенов инцест был фактически узаконен и получались довольно красивые дети. Другой факт, что в половине случаев они были безумны, но это вполне решаемо. Есть у меня специальное заклинание, лечащее даже безумие раз и навсегда. Привет, дети, улыбнулся я им. Охранники подались вперед, закрыв собой детей, намереваясь защитить их от меня. Добрый вечер, милорд. Таммин неуклюже поклонился, а Мерцелла сделала вполне пристойный книгсон. Я хмыкнул и в ответ кивнул детям. Ауры достаточно светлые и невинные. Вроде не скажешь, что они с Джоффри родственники. Ой, ну что вы, я не лорд, я куда выше. Правда, зуб даю. Так кто вы, если не лорд? Наш отец король, а он самый главный в королевстве, спросила Мерцелла, с живым интересом поглядывая на меня. Дети, я по профессии волшебник. Я по идее могу наплевать на любой указ короля, если того захочу. Быть магом — это так круто. Правда. Хотите фокус? Спросил я детей, заранее зная ответ. Хотим, хотим, синхронно, будто репетировали, вскрикнули дети. Смотрите, сказал я, запуская в окно заклятие огненного фейерверка. Бесполезное в бою, но незаменимое, когда нужно произвести впечатление. Судя по обалдевшим лицам детей, магия им понравилась. Даже охрана прониклась. Таммин, Мерцелла, быстро ко мне, раздался с конца коридора встревоженный вопль Серсии. Она быстро бежала, подобрав юбки, держа на голове специальную накидку. Как она не упала, не представляю. Когда она приблизилась, я взглянул ей в глаза и нагло улыбнулся, мол, я знаю, где и с кем ты была этим вечером. Кажись, поняла. Дети, не смейте подходить к этому человеку, он опасен. Раненой львицей накинулась она на детей, закрыв их от меня грудью, к слову еще упругой. Почему? Он показал фокус. Архимаг, а можно еще? Жалобно спросила Мерцелла, неосознанно используя прием глазки из Шрека. Я кашлянул, скрывая смех, и хотел было подойти, как Серсея яростной фурией встала между мной и детьми. Охрана не реагировала, ведь угрозы я не выказывал. Что встали, дуболомы? Отведите детей в их покой и поставьте охрану, крикнула она на охрану. Те взяли принца и принцессу за шкирки и чуть ли не отволокли из в свои покои. Возмущенные вопли детей Серсии наверняка слышал даже глухой, в паре лик от Винтерфилла. Какие милые дети, искренне восхитился я ими, а какая аура, воистину детская. Ни пороков, ни грехов, любой ангел будет крайне доволен. Но детоубийство слишком хреново на ауре отражается, да и духу не хватит ребенка убить. Доброго вечера, сказал я и телепортировался в свои покои с глаз долой. А то еще она нервный тик заработает. Если уже не заработала. Хи-хи. Ай, Павтерион Ланнистер. Ай. Всю жизнь я был карликом. За это меня тихо ненавидели практически все в моей семье. Не будь я из дома Ланнистеров, меня давным-давно утопили бы в реке. Отец считает, что это я убил свою мать, ведь протолкнуть меня из утробы было нелегко. Раньше со мной нормально общался только Джейми, брат как-никак, а Серсея ненавидела за мое уродство. Порой я был с ней даже солидарен. Я тоже не любил себя за свой рост. Поэтому я много читал и тренировал свой ум, как мой брат Джейми владение мечом. Печали от осознавания места в этом мире приходилось глушить в вине и борделях, где я оставлял солидные суммы золотом, просаживая семейное наследие, похлеще деда Титуса. Тот, по словам отца, был безвольным тюфяком и размазнёй, и Тайвину Ланнистеру пришлось приложить массу усилий, дабы вернуть дому Ланнистер влияние и власть. Но вот я попал в Винтерфилл вместе с семьей, где меня сразу достигли слухи о могучем маге, зовущем себя Архимаг. Я не учился в цитадели Староместа, но книги любил, да и сейчас люблю. Такой титул не использовался очень давно, и в одной старой книге я нашел упоминание, что Архимаг — это почти бог. Не слишком веря слухам, я решил лично познакомиться с ним, благо он бродил во дворе, и с ним уже познакомился племянник Джоффри в своем неподражаемом стиле. Хамить с порога гостю, даже не знаю, как это можно назвать. Наказание для мелкого паршивца заставило меня взглянуть на мага повнимательнее, и я не мог не отметить, что он поступил достаточно достойно и не стал окунать Джоффри в навозную яму, как это как-то сделали с одним из моих дальних родственников из Ланниспорта. Затем он спокойно поговорил с бастардом Неда Старка, и его лютоволк чуть ли не ластился к магу, а ведь бастард предупреждал, что тот может и откусить кое-что важное, если руки тянуть без разрешения. Сам разговор с ним был недолгим, он предложил мне любое желание. Когда я озвучил Архимагу свою мечту, Он чуть подумал, а затем мы с ним куда-то переместились, а я впал в забытье. Очнулся я спустя несколько часов, и каково же было мое удивление, когда я понял, что впервые смотрю на человека не снизу вверх, как привык за пару десятилетий, а хотя бы на равных. Ох, какое приятное чувство! Архимаг растянул меня до своего роста, порекомендовал побольше есть и запретил пить вино на протяжении полугода. Да за такой подарок я был готов вообще бросить пить. Сомневаюсь, что великий мистер Пицель мог бы сделать что-то хотя бы похожее. Ведь отец перед тем, как оставить все как есть, путешествовал со мной по различным лекарям и платил много золота мастерам тайных знаний. Все они в один голос говорили, что исправить этот дефект моего роста невозможно. Оказалось, что возможно, главное знать как. Архимаг знал. За подобную услугу я ему теперь по гроб жизни обязан. Хотя, думаю, он это и так знает. Первым делом я, спотыкаясь и падая с непривычки, прибежал в покой Джимми. Он сначала меня не узнал, но потом не мог поверить своим глазам. Я рассказал брату все и попросил пока что не сообщать сестре о моих переменах, мол, сам сообщу. Джимми, ухмыльнувшись мою задумку, понял, насколько же могущественен этот архимаг, что ему нужно и какие у него цели. Это еще только предстоит выяснить. По словам Неда Старка, архимаг направляется в столицу Семи Королевств. Думаю, там он подробнее расскажет о себе и о том, что ему нужно. А я, пожалуй, смотаюсь к стене, увидеть которую я хотел очень давно. Жди меня, стена. Ай, конец Павтериона Ланнистера. Ай. Утром караван из Королевской гавани двинулся в путь. Мы с Джоном и Призраком тоже присоединились. Целый месяц мы пропутешествовали, я же попутно оставлял собственноручно сделанные портальные маяки в разных местах. Параллельно я учил Джона. Пока что теория, так как практикум устраивать еще рано, но и этого хватало за глаза. У Джона оказалась на удивление хорошая память, схватывал не сразу, конечно, но мы над этим работаем. Я решил вначале построить обучение таким методом, чтобы максимально углублять его познания. Сначала одно, потом второе, третье и так далее. Призрак постоянно был с Джоном и, как я подозреваю, тоже внимательно слушал лекции, но преподавал Джону Догпель, которых я ограждал куполом тайн. Мало ли найдется умников. Сам же я наблюдал за Арией и Сансой, а также Таммином, Джоффри и Мерцеллой. Догпели воистину чудесные помощники. Однажды мы остановились около какой-то деревни возле реки Трезубец, где мы расположились на привал. По исторической хронике, где неподалеку от этой деревни было сражение между войсками Рейгара Таргарина и молодого Роберта Баратиона, где последний убил последнего дракона, сломав тому грудную клетку своим молотом. Арья, едва мы разложились, куда-то смоталась, а Санса бродила по лагерю в поисках неприятностей. Ее лютоволчица постоянно была с ней. Да и я тоже решил прогуляться, помня, что в каноне будет что-то нехорошее. Мой путь вывел меня на берег реки, где Арья пыталась фехтовать на палках с каким-то толстым мальчишкой. Недурно, кстати, для такой малолетки. Не зря Нед нашел для нее учителя фехтования. А вот подходит Джоффри и Санса, вся млеющая от его комплиментов. Она вообще легко краснела, как и все рыжие. Я решил, что мне лучше побыть под невидимостью. Чувствую, что тут будет что-то интересное. Так и оказалось. Джоффри решил преподать парню урок послушания и фехтования. Только у самого Джоффри был кованый меч из хорошей стали, а у Микки старая палка. Микка старался сохранить самообладание, но у него это плохо получалось. «Что происходит?» Мягким вкрадчивым тоном спрашиваю я. Атмосфера будто сгустилась, тишину можно было хоть ножом резать. Даже шум реки поблизости стал тише. Арья вздохнула с облегчением, Санса с негодованием, Джоффри с испугом, а Микка не знал, в какую категорию себя отнести. Он посмел ударить даму, сразу наябедничал Джоффри, указывая на разрастающийся синяк на руке Арьи. «А ты что скажешь?» – спросил я у Микки. Она сама попросила помочь ей, я случайно. «Простите, милорд», – начал каяться Микка, а в ауре я увидел нешуточный испуг за свою жизнь. Я взмахом руки залечил синяк. Арья благодарными глазами поедала мою скромную персону. Микка незаметно для всех выдохнул, увидев, что синяки Арьи просто растаяли, словно снег под палящим зноем. «Я не вижу ничего криминального. А вот ты что хотел сделать?» – спросил я у Джоффри. Тот слегка затрясся и гневно, как он думал, выдал. «Проучить за неподобающее поведение», — не мигая, — ответил кран-принц. «Проучил. Ну да, тогда ты можешь идти, а тебя, Арья, я попрошу остаться». Арья недовольно зыркнула на улыбающуюся сестру и подозвала свою волчицу Немирию. «Красивое имя, кстати. Итак, Арья, — начал я, убедившись, что остальные ушли, — надеюсь, ты понимаешь, отчего я только что спас тебя и этого парня Мику». «Да, от садиста и лгуна», — упрямо нахмурила она брови. «Держи свою волчицу при себе. Она тебя в обиду не даст. Прогонять не смей», — дал я ей бесплатный совет. «Надеюсь, не прогонит». Я телепортировался обратно в лагерь, где Джон продолжал внимательно внимать мудрости великого архимага. «То есть меня. Хи-хи». Остаток пути прошел спокойно, только Роберт создавал элементы веселья. В таверне в дне пути от столицы умудрился так напиться, что пытался клеиться к Серсии и спрашивал, что не будет ли ее муж против. На месте Серсии я бы навек закодировал бы короля, чтобы не бухал. К слову, сам Баратион мне нравился все меньше и меньше. Алкоголик, транжира, хвостун. Может, конечно, раньше он и был великим воителем, но сейчас это бочка жира и алкоголя. Тьфу. При въезде в Королевскую гавань нас сопровождали завистливые взгляды от нищих и не очень жителей города. А сам Красный замок меня впечатлил. Такая махина была больше Шахшанара раз в 10, и это только то, что я вижу. А сколько чего я не вижу. Ведь там есть еще подземелья, где хранятся скелеты драконов. Мне уже интересно, а могу ли я улучшить свой посох этим материалом? Любопытно, однако. Король и королева отделились от основной свиты и усвистали в свою часть Красного замка, а лорда Старка встретил какой-то садомит, судя по ауре, и сказал, что десницу короля ждут в зале Малого Совета. Отправив Джона в выделенные нам покои, я пошел следом. Старк не возражал. Нас провели в большой зал, где я увидел знаменитый железный трон. Точно такой же, каким я его запомнил. Навевал мрачное чувство ностальгии. В зале нас уже ожидал сам Джейми Ланнистер в доспехах королевской гвардии и с белым плащом за спиной. Он немного поболтал с Эгдардом и в конце концов отстал. Джейми ушел куда-то по своим делам, а Эгдард направился в зал Малого Совета. Зал Малого Совета впечатлял. Большой зал с замысловатым орнаментом на полу, большой стол, за которым сидело несколько человек. Один был лысым человеком в мягком даже на вид наряде свободного кроя. Аура выдавала любовь к интригам, пара убийств и верность государству. Другой был садомитом, даже приглядываться не стал. Противно. Третьим человеком был старый хрыч лет 100 на вид, с большой белой бородой, умными глазами и длинной цепью мейстера на шее. Аура, фу, ну нафиг еще разглядывать что-то в ней. Третий был самым интересным. Умное лицо с бородкой клинышком, расчетливый взгляд. Аура выдавала острый ум, и на этом его достоинства заканчивались. Вырубив духовное зрение, я стоял в стороне и прислушался к разговору. Все лорды с недоумением уставились на меня, но Старк пояснил, что я просто послушаю и уйду потом во свояси. В самом деле слушать про будущий турнир в честь Эгдарда Старка было довольно скучно, поэтому я переместился по портальной метке к Джону. Джон сидел в кресле и пытался медитировать, как я ему говорил. Резерв Джона был небольшой, примерно наполовину одного шумерского простого заклинания. Но ничего, я еще сделаю из него настоящего мага. Даже из обычного человека можно сделать мага. Все зависит от вкладываемых ресурсов и желания самого человека. Желая быть в курсе событий, я приставил к Старку Даппеля под невидимостью. Как оказалось, не зря. Интриги вмиг закрутились вокруг бывшего десницы, а точнее его погибели. Параллельно я решил пообщаться с Варисом. Он показался мне наиболее адекватным из всех лордов Малого Совета. «Вы желали меня видеть, милорд», — сказал Варис, когда мы оказались одни в комнате. «Я специально попросил об этом какого-то слугу, так как уверен на 100%, что большая часть из них так или иначе служит Варису. Я не лорд, я гораздо выше. Я архимаг». На лице евнуха не дрогнул ни один мускул, но аура просто взбурлила негодованием. «Не любите магов?» «Нет, не люблю». «Отчего же?» «У меня свои причины. Дайте-ка попробую угадать. У вас в паху, как я вижу, какой-то криворук крайне неграмотно вырезал ваши половые органы. К счастью для вас, их можно восстановить. Я даже не возьму плату за это». Лицо опять же не выразило ровно ничего, а вот аура вспыхнула голубоватым цветом надежды, но мигом позже в ней вновь воцарился скепсис. «Если бы это было возможно, то неужели вы думаете, что я при своих возможностях осведомления не смог найти способа? Отчего же? В этом мире нет магов, способных на подобную операцию. А это случайно не вы так вытянули беса? Слухи о его чудесном исцелении от карликовости ходят даже здесь. Именно. Неужели вы думаете, что просто вырастить ваш отросток вызовет у меня какие-то сложности? Ну что вы, мил, архимаг, поправился Варис, я всего лишь скромный евнух на службе у государства. Могу вырастить вашу потерю буквально за 10 минут времени. Поспите чуток, а потом сможете смело идти и пробовать предаться мужским радостям, коих вас лишили давным-давно. А знаете, я соглашусь. Однако, что вы потребуете взамен? Пытливо впился в меня глазами Варис. Его можно понять. Приперся какой-то странный тип, заявляющий, что может исцелить любой недуг. Вот Тирион Ланнистер до сих пор с улыбкой на все 32 ходит. Пусть с тростью, но ходит ли, а ужас, смотрит на большинство слуг и лордов Красного замка сверху вниз. А разве у вас что-то есть? Спросил я. Королевская казна многое может хранить в своих закромах. Закинул удочку Варис, не переставая сканировать мое лицо. Мне ничего не нужно. Я вижу по вашей ауре, что единственная ваша отрада – это служба государству, дабы оно процветало. Верно. Как вы узнали? Спросил шокированный Варис. Сказал же, по ауре. Вы не маг, так что не сможете ее увидеть. Хм, непонятно. Что же вы сами хотите? Ну даже не знаю. Золото. Не нужно. Я могу сделать себя настолько богатым, насколько захочу. Неужели? Аура так и кипела скепсисом. Наблюдайте, вытянул я руку вперед, и старая скамейка превратилась в золото. Евнух аж поперхнулся от удивления. Трансформация всегда давалась мне достаточно легко, а уж превратить что-либо в золото для меня ныне вообще не проблема. Настоящее. А как же? Можете забрать себе. Я могу себе сделать еще. Вы меня заинтриговали, архимаг. Как насчет множества древних свитков по магии от валерийцев? Любопытно, Варис не лжет. Много. Вполне достаточно. Уклончиво ответил евнух. Тогда расслабьтесь и не сопротивляйтесь, ответил я и заклинанием усыпил Вариса. Телекинезом я положил его на твердую поверхность, а сам достал обсидиановый нож и принялся кромсать тело лысого, пока что евнуха. Отрастить половой орган было бы просто, если бы его не отсекли зачарованным клинком. Не адаман, конечно, но приятного мало. Криворукий недоучка не стал добивать живого кастрата, а просто выбросил на улицу. Если бы я сразу попался бы Варису, то легко смог бы помочь тому. Тело активно сопротивляется потугам вырастить половой орган. Влив в заклинание хирургии колоссальное количество маны, я смог передавить сопротивление тела и член Вариса начал расти. Спустя сутки он закрепится в организме Вариса окончательно, а через 2 дня... его вполне можно будет использовать для тык-тык в особь женского пола. Горол, это правда. Мои глаза меня не обманывают. Неверяще уставился голый Варис на свой детородный орган. Было немного трудно его выращивать из-за останков темной магии в промежности. А так я все сделал правильно. Фирма Архимаг ИК дает пожизненную гарантию. Орган практически полностью восстановился. Через 2 дня смело можете проверять его в борделе. «Сейчас рекомендую плотно поесть и как следует отдохнуть физически и морально», – выдал я, слегка уставший от непривычной операции. «А архимаг, я даже думать перестал о том, что однажды потерял. Огромное спасибо вам. Просите, чего пожелаете, не во вред государству», – поклонился мне Варис, а я видел в его ауре неподдельное восхищение магией. «Моя аура еще слегка посветлела от этого. Да чего же приятно. Свитки». «То, что вы мне прочили?» «Конечно, конечно!» Сию секунду, захлопотал Варис как курица на сетка. Было да нельзя забавно наблюдать. «Где сейчас последние таргарины?» Спросил я, вызвав легкий ступор у Вариса. «Вам зачем?» «Любопытство!» «Плюс хочется поглазеть на последних драконов. Уже сейчас они должны подходить в Айздотрак. Это единственный город дотракийцев и их священное место». Там должна состояться окончательная церемония бракосочетания Кхаладрова и Диенерис Таргариен. А сколько ей лет? Через пару дней исполнится 13. Согласен, для брака ей еще рановато, но последним драконам нужна армия и защита. Мда, дела. Я хотел бы отправиться туда. Как пожелаете. Корабль в Пинтос отходит как раз сегодня. Я могу похлопотать, чтобы вам выделили лучшее место. Спасибо, молвил я, А тем временем слуга принес огромную кипу старых свитков. Казалось бы, что они вот-вот развалятся от груза знаний и времени. Каждому из них не меньше 100 лет, а то и больше, учитывая склонность к чтению у местного населения. Бегло просмотрев свитки, я с удивлением понял, что узнаю язык, на котором они написаны. Язык напоминал шумерский. Это требует исследования. Вам, вероятно, понадобится проводник, знакомый с языком и обычаями дотракийцев, расценил мое молчание по-своему Варис. Да, пожалуй, не впопад ответил я, параллельно отмечая, что скитаться по травяному морю незнакомого материка и искать перекати-поле, пусть и большой кхалосар, глупая затея. Он будет ожидать корабль по прибытию в Эссос. Как я узнаю его? А это будет легко, он скажет вам пароль, драконий путь. Можете ему верить, Архимаг. Этот человек не способен предать. Тогда, пожалуй, я отправлюсь. Удачи вам, Архимаг. Я покинул помещение, телепортировавшись в свои покои, где я ошарашил Джона новостью, что он возвращается в Винтерфилл. Джон воспринял это философски, так как он уже привык прыгать телепортами туда-сюда. Я прыгнул обратно с Джоном в Винтерфилл и оставил ему своего доппеля для продолжения обучения. Тот только попросился изредка перемещать его в Королевскую гавань, дабы видеться с сестрами. А вот в самом Винтерфилле ему были рады только Роб, Бран и Рикон. Все остальные, включая Кейтлин, относились к бастарду в лучшем случае, никак. Да и некогда Джону сейчас скучать. Как говорил великий Ленин, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Сам я тем временем решил смотаться посмотреть на стену, легендарное магическое место, которое, по слухам, построил легендарный Брандон-строитель, из дома Старков, между прочим. Сама стена произвела на меня двойственное впечатление. С одной стороны, это одно из величайших сооружений этого мира, более 200 метров в высоту и в толщину еще 50. С другой стороны, я явственно чувствовал запах магии крови и криомантии. Такую магию ни с чем не спутаешь. Первый попавшийся мне человек сначала был весьма нелюбезен, но после того, как я перевернул его телекинезом вверх ногами, он весьма точно показал мне, где находится знаменитый Черный замок. Мне повезло, в него как раз завозили новобранцев. Толстяка с мясистыми боками и умным лицом я узнал сразу. Сэмюэл Уттерли, сын легендарного полководца Риндела Уттерли, одного из немногих, кто оставался верным Таргариенам до самого конца. Умный пацан, открывший миру, как нужно убивать белых ходоков. Надо будет потом одного снеговика выловить, для опытов. Трансмутировав свою одежду по сезону, так как слабенькая огненная аура плохо справлялась с усиливающимся холодом, но это ничего, влив побольше маны, я обогрел бы даже кусок льда. Черный замок был пустынен, мрачен и явно нуждался в капитальном ремонте. Он был очень стар, но все еще крепок. При желании в нем поместится больше 10 000 человек, сейчас же там было от силы 1/10, и то не факт. Мрачный лысоватый мужик в черных одеждах принимал будущих дозорных и мрачно диктовал им, какое они говно, и чего им стоит ожидать от этой службы. Как правило, ничего положительного. Однако сразу же предупреждал, что за дезертирство положена немедленная казнь. Чудно. Сплошь минусы и всего лишь один плюс. Дозорные подсудны только самим дозорам. То есть если они вдруг захотят набедокурить, то отвечать за это будет ночной дозор. Я целых 10 минут слушал этот вдумчивый монолог, смотря на ауру стены и соотнося ее защиту с тем, что мне уже известно по защитным чарам. «Эй, ты, встать в строй!» — крикнул мне это тот мужик, что принимал новобранцев. Вот как, неужели он принял меня за опоздавшего? Интересно посмотреть. Глава 12. Поиски драконов. «Эй, ты, встать в строй!» Крикнул мне это тот мужик, что принимал новобранцев. Вот как, неужели он принял меня за опоздавшего? Интересно посмотреть. «Простите, это вы мне?» — вежливо спросил я, опершись об посох. В ауре свернулось одно гаденькое проклятие, но не убивать же людей из-за каких-то мелочей, не хочу стать маньяком, только и желающим крови и страданий. «Сюда иди, глупое мясо», — указал на меня пальцем этот хмырь, всерьез испытывая мое терпение на прочность. Мне стало немного обидно. Неужели со всеми людьми так? Пока говоришь спокойно, ты слабак, как покажешь силу, блеют, что убивать недопустимо. Лицемеры.